Ой, я, кажется, поняла, значит, мне никогда не стать киллером, зря только старалась, обиделась Ланка. Нет, не зря, мне страшно подумать, что стало бы с тобой, после тех моральных уродов. Жаль, последний не сдох, но ничего, я о нем позабочусь, крепко прижала к себе котенка. В голове включился компьютер, просчитывая разные сценарии действий, результат только один – смерть инициаторов судебного преследования подруги. Сведений для окончательного плана не хватает, поэтому нужно пригласить нашего адвоката. Я уже убедилась в его преданности и умении думать наперед, так что уверена на все 100, он сумел хорошо подготовиться. Лан, звони Ефиму Соломоновичу, пусть срочно едет сюда, затягивать не в наших интересах, попросила подругу. Самолет рейса Москва, Минск приземлился точно по расписанию. Борисовские с трудом дотащили до стоянки свой багаж, который еле-еле влез в их новую «Волгу». 2 чемодана и 3 объемных сумки, которые Ольга почему-то называла «мечта оккупанта», с трудом поместились в багажнике, а на заднем сидении расположился музыкальный центр ЙВЦ в красивых плотных коробках. «Вот так съездили в гости, рассказать родне, так не поверит», – пошутил глава семьи, поворачивая ключ зажигания, рыкнув мощным мотором. Это все-таки не старый запорожец. Они осторожно выехали со служебной стоянки аэропорта. Через полчаса были уже дома, раскладывали по местам вещи. Правда, бабушка не удержалась, еще раз перемерила все наряды. Дед, в фирменном кожаном пиджаке, тоже раз 10 прошелся у зеркала, с улыбкой на себя посматривая. Ну а Варя, была, наверное, самой счастливой девчонкой, развешивая в свой шкафчик джинсовый костюм, сарафан, юбочку и целых 5 новеньких платьев. Это еще не считая кучи импортного белья и пары десятков колготок, которые она с гордостью продемонстрирует подругам, переодеваясь для физкультуры. Обувь тоже вся заграничная, жалко, через год будет мала, но ничего страшного, отдаст родственникам. Белые адидасовские кроссовки, да их не хотелось снимать, про итальянские сапоги даже упоминать не хочется. «Деда, смотри, какие у меня часы». Оля сказала, что они самые лучшие, Варя показала свои ролик с Oyster Perpetual Lady Date. Они действительно самые лучшие, но давай сразу договоримся, что в школу их брать не будешь, сережки тоже оставишь дома, иначе нас с бабушкой вызовут в завучу. С украшениями в школу действительно не пускали, чего не скажешь о часах, Славка Смирнов хвастался ими каждый день, старший брат подарил ему старенький луч, когда себе купил противоударный космос. Ребята и девчата ему жутко завидовали, даже несмотря на то, что они были обшарпаны, иначе бы их точно снесли в комиссионку. «Ну, деда, это нечестно, с часами в школу можно, я же не говорю про сережки», — обиженно надула губы Варя. На помощь деду пришла бабушка, которая предложила ей свои часы, а подаренные убрать в шкатулку, а то вдруг еще потеряются. С ее доводом она согласилась, ролик с «дорогие часы», к тому же подаренные Олей. Их она убрала в малахитовый ларец, который ей купила в Березке Катюша. Он даже запирался на самый настоящий замок. Туда же сложила 2 пары сережек, цепочку и кулончик с изумрудиками, как сказала Оля, под цвет твоих глаз. Завтра она расскажет одноклассникам о концерте, на котором была, а подругам покажет плакаты и пластинку с автографом всех участников ансамбля. Да что это? У нее появился настоящий импортный магнитофон с проигрывателем, тюнером и колонками. «Ба, на улице уже холодно, так я завтра надену Аляску», — Варя хитро посмотрела на бабушку. «На улице плюс 5, конечно, надевай, только обязательно с меховой шапкой», — хмыкнула в ответ Мирослава. Такого ответа Варя точно не ожидала, в голову ничего путного не приходило, разве что сослаться на капюшон и то, что школа стоит совсем рядом. «Успеешь еще покрасоваться? У тебя столько новых нарядов, и зачем девчонки столько всего напокупали?» — вздохнула бабушка. «Ба, да у тебя одежды не меньше, даже на одно платье больше, а серьги и кольцо с самыми настоящими бриллиантами», — тут же встала на свою защиту Варя. «Так мне, в отличие от тебя, вареник, это не на год, а ты к лету повзрослеешь, немного втянешься, станешь настоящей красавицей», — попыталась немного сгладить углы Мирослава. «Правда?» — спросила Варя, пристально рассматривая себя у большого зеркала. «Все вроде бы хорошо, лицо, попа и длинные ноги, только смущала грудь, уж слишком она была маленькая. У одноклассницы Ленки Рудька сиськи начали расти с 4 класса, когда начались месячные. Все девчонки ей тихо завидовали, Она же стала настоящей девушкой. Сейчас, а ей всего лишь 12 лет, она носит лифчик второго размера, не то что она нулевку. Мальчишки правда этого тогда не понимали, играли в своих соловьев-разбойников, это сейчас они таскают за ними ранцы, а на танцах с придыханием держатся за их талию. «Бабуш, ну почему ты такая хитрая?» «Нет бы сказала надевай, а то дед вот-вот лопнет от смеха», Варя показала на широко улыбающегося деда. «Ну уж нет, вы меня в свои женские дела не впутывайте, а то знаю я вас, опять останусь виноватым», смеясь подмигнул глава семьи. «Опять дед хитрит, я лучше сбегаю к подружкам, узнаю расписание на завтра, да и посмотрю, какие задали уроки», решила Варя. Примерно через час, когда все было развешано и расставлено, даже тот пресловутый календарь, Варя, накинув фляжку, унеслась в соседний дом, там жила ее самая близкая подруга. «Мирусь, у нас есть немного времени», шепнул жене на ушко Николай, разворачивая ее лицом к столу, одновременно задирая то самое, подаренное Ольгой платье. На часах была уже почти полночь, когда к нам приехал адвокат, которого Лана подняла с постели. Обнявшись при встрече, на итальянский, мафиозный манер, Романовский рассказал нам последние новости. Инициатор всего этого беспредела, майор Самсонов, он заместитель прокурора района. Фигура на первый взгляд незначительная, но у него есть подвязки в следственном комитете, его тесть занимает там немалый пост, поэтому он такой наглый. Теперь что касается родственников выжившего, это некто Якубовы, сидящие на строительных подрядах, конечно же государственных. Звезд с неба не хватают, но пару десятков миллионов имеют, конечно же не рублей, как и дорогую квартиру в Москва-Сити. Она расположена в жилом комплексе «Дом Дау» на 66-м этаже и стоит порядка 200 миллионов. Здесь адвокат показал на тоненькую папку «Все, что я смог найти на вышеперечисленных лиц, надеюсь, это вам пригодится». Да, как я и предполагала, Романовский оказался очень умен, есть повод поиграть с ним в открытую. «Ефим Соломонович, вам уже не раз приходилось с ними общаться, скажите, что конкретно они представляют из себя, я имею в виду Якубовых и Самсонова», спросил Романовского. Адвокат на минуту задумался, затем внимательно посмотрел на меня, после чего продолжил. «Семейка строителей должна замолчать, что-либо обсуждать с ними бессмысленно. Прокурор, гнида еще та, но очень труслив, думаю, вы найдете, как этим воспользоваться. Что ж, девушки, мне пора, надеюсь, через пару дней все это закончится. Последнее время я так сильно хочу вырваться в Париж, любимый город моей супруги и дочери». Романовский поднялся из-за стола, мы проводили его до дверей, там снова попрощались как коза ностра. «Ну вот и все, нужные сведения получены, гонорар за них озвучен, теперь дело за малым», потирая от предвкушения руки, я раскрыла папку. Что сказать, Романовский поработал на славу, неизвестно как, но он сумел раздобыть список активов Якубовых, а также указал все ближайшие связи. Ничего такого серьезного, как только запахнет жареным, все благодетели отойдут в сторону, никто не захочет рисковать, всегда найдутся другие желающие. Скажу по своему опыту, а он, уверяю, большой, чиновнику наплевать сколотить бабки, одни уходят, на их место приходят другие, которым очень нужны госзаказы. Лан, ты только посмотри, Ефим Соломонович сумел достать план их московской квартиры и загородного дома, а это не так уж и просто. Кстати, откуда у него эти повадки казаностры, с обнимашками и похлопываниями по спине, поинтересовалась у подруги. А, не бери в голову, просто Романовский большой поклонник фильмов про крестного отца, вот и пытается быть на него похожим. Да, если ты не знала, он не еврей, его еще ребенком усыновил отчим, женился на его матери. Потом появилась сестра, известная в определенных кругах байкерша, та еще, говорят, оторва, просветила Ланка. Теперь мне стало понятно, откуда появился тот проклятый мотоцикл, на котором разбилась подруга. Подросткам как воздух нужен кумир, а хороший или плохой для них совершенно не важно. Черт с ними, байкерами этими, надеюсь, это все в прошлом. Урок для котенка был слишком жестоким. Лан, я оставлю тебя на несколько часов, мне нужно осмотреть район Дом Дау, кое-что прикинуть на месте, попросила подругу. Та со вздохом согласилась, поняла, что с браслетом ей лучше дома сидеть, иначе у следователей возникнет масса вопросов. Конечно, не сейчас, в данный момент мы белые и пушистые, а вот после зачистки Якубовых все будет серьезно. На джипе котенка рванула в ту самую снятую хату, на которой с Ромкой отсиживались парочку дней. Оплатила тогда ее на целых полгода, думала для алиби, а сейчас снова пригодилась. Чтобы кто ни говорил, мне нужна собственная квартира, желательно в центре города, из нее будет проще делать вылазки. Да-да, мне нужно место для смены лица и фигуры, чтобы акции проходили без всякого палева, прямо по плану. Блин, я как наивная глупая девочка, думала, что в этом мире обойдусь без убийств, как будто он идеальный. Как же, держи карман шире, будущее хуже в 100 раз, чем наше социалистическое прошлое. В снятой старой квартире, но с хорошим ремонтом, переключилась на азиатскую настройку, ту самую, без груди и с короткими волосами. Мне нужно следователям оставить армейский след, тогда к нам вопросов не будет, поймут, чьих рук это дело. На улицу вышла через соседний подъезд, пришлось пройти по чердаку, а там на дверях два древних замка, один еле-еле открыла. На соседней улице тормознула первую попавшуюся попутку, 5000 я в Москва-Сити. Место довольно оживленное, даже глубокой ночью, так что решила не спешить, получше осмотреться и решить, что делать дальше. План в голове постепенно проявлялся, прямо как лакмусовая бумага, мне всего лишь нужно ликвидировать объект, а для этого проникнуть в жилищный комплекс. Камер там видимо-невидимо, даже есть круглосуточная консьерж-служба, готовая выполнить любое ваше пожелание. Что ж, затягивать с этим делом не буду, адвокат намекнул про 2 дня, значит, на это есть определенные причины. За всеми этими прогулками, не заметила, как наступило долгожданное утро, значит, пора возвращаться на точку, в небоскреб сейчас косяком попрется обслуга. 2 спешащих, фигуристых девиц заметила издалека, к ним тут же пристроилась сзади. По пути с ними разговорилась, сказала, что с сегодняшнего дня работаю здесь администратором, правда, чего не уточнила, да они и не спрашивали. Девчонки вывалили на меня целую тонну разных слухов и сплетен, сказали, кого из начальства следует опасаться. В небольшом фойе, куда с помощью их пропусков прошла через служебный вход, они за разговорами даже этого не заметили, разошлись в разные стороны. Скоростной лифт за считанные секунды поднял меня на 66-й этаж, там подошла к нужной двери. На недовольный вопрос «кто?» пришлось звонить 5 минут, ответила, что из прокуратуры, принесла новые документы от Самсонова. Предсказуемо моя ложь сработала, я же у дверей стояла одна, да еще перебирала какие-то бумаги в дипломате, в фойе лежала целая пачка рекламы, вот и выбрала формат А4, старалась брать только черно-белые листы. Домофон, щелкнув, отключился, мне наконец открыли дверь, я тут же проскользнула в прихожую. «Давай сюда документы, а сама жди здесь», носатая девица с накачанными филлером губами протянула мне руку. Документы я, конечно, не отдала, мне же их нужно было передать Расулу Ниджатаглы, лично из рук в руки. «Гихбе», с ненавистью выплюнула девица, «жди тындых здесь», после чего выскочила из прихожей. Похоже, Романовский был прав, с такими тварями не договориться. Если уж его доченька такая, то что говорить о хозяине семейства, там, похоже, полная жопа. Впрочем, я сюда не разговоры городить пришла, а конкретно решить проблему. Где эта долбаная Сычем? Почему Самсонов не позвонил заранее? Услышала приближающийся голос Якубова. Не прошло и минуты, как объявился хозяин семейства, судя по его шнобелю, стало понятно, в кого уродилась его кровиночка. За ним семенила тощая грымза, с довольно сильно накачанными губами, по-моему, даже больше, чем у любимой дочурки. Нет, я не против подкачки губ, если они слишком маленькие, но не до такой же степени, они стали точь-в-точь как очко у бабуина. Хрен с ними, сосками этими, на вкус и цвет товарищей нет, пора с этим семейством заканчивать. Ускорившись раза так в 2, наношу удар папе Шнобелю, он еще не понял ничего, а я уже вырубила его дочь и супругу. Приложила бабам по кумполу, ему двинула в солнечное сплетение, пока они не дееспособны, быстро пробежалась по квартире. На мое счастье, в ней не было никого, не хотелось за просто так убивать прислугу. Я не живодерка, мне лишняя смерть ни к чему, хотя и отношусь к этому без сантиментов. Если человек случайно оказался на месте проведения акции, значит, это не случайность, его обязательно нужно убрать, так решила богиня. Сейчас поговорим об этих уродах, понятно, что они все умрут, конечно, не простой, а самой ужасной смертью. Мне это нужно для запугивания прокурора, тогда он станет как шелковый, сделает все, что не попрошу, а попрошу я у него очень много, конечно, не сразу. Первый под нож идет тощая грымза, Муженька располагаю напротив, так сказать, в первом ряду, рядом с дочуркой. Чтобы их связать, пришлось у всей электроаппаратуры оторвать провода, ни веревки, ни скотча я так и не нашла, а розовые наручники из спальни брать отказалась. Кстати, там было много чего интересного, одна накладная вагина чего только стоила, про остальное говорить не хочу, слишком противно. Пока баба находилась в прострации, пришлось еще разик приложить по пустой голове, я ее на стенке распяла. Спасибо хорошо оборудованной кухне, особенно профессиональным поварским ножам, они пригодились для благого дела. Следующий, но уже вниз головой, пришпилила дочку, у папаши от ужаса чуть не вылезли глаза, наверное, представил себя на их месте. «Жить хочешь?» – посмотрела на главу семейства, он тут же закивал головой, да так сильно, что я испугалась, вдруг еще отвалится. Ну а дальше, обыкновенный классический развод, он перевел на продиктованный счет все свои деньги. Бабе, которая постепенно пришло в себя, своими стонами этому способствовала, заставляла его поторапливаться. Дальше был сейф, из которого я выгребла почти 700 штук. Полмиллиона евро и около 200 тысяч баксов. Драгоценности тоже не забыла, там их была целая шкатулка, с разными драгоценными камнями. Акции и всякие ценные бумаги оставила, все равно я в них ничего не понимаю, вдруг они номерные, так для чего мне тащить это палево. В гостиной, где положившись на совесть хозяев, я их на минутку всего-то оставила, произошли кое-какие перемены, которые мне не понравились. Нет, бабе так и висела пришпиленная на стенке, чего не скажешь о его главе, который попытался нас покинуть. Ну и где, спрашивается, его совесть? Нет, чтобы попрощаться, а он решил сбежать, прям как матерый алименщик. Раз все они идут в утиль, то можно больше не стесняться, показать свою истинную сущность, глядишь, и жизненная сила будет ярче и вкуснее. Сказано, сделано, я когтями выпускаю из его живота кишки, самой длинной обматываю вокруг шеи и подвешиваю на люстре. Это, конечно, не веревка, поэтому он отходил минут пять, до последнего дрыгал ногами. Чтобы не перемазаться в крови, ну и прочих экскрементах, тянула жизнь через эфир, не получая ни грамма наслаждения. С давалками все было по-другому, прикладывала руку к их груди, как раз напротив бьющегося сердца. Энергия была неповторима, в ней концентрировался боль и страх, переходящий в откровенный ужас. Еще немного и я бы точно кончила, но я дала себе зарок не кайфовать, иначе Ланка точно приревнует. Ну вот и все, на стенке рядом с трупами пишу фамилию прокурора, конечно же кровью Якубова. Первый удар завершен, завтра нанесу второй, после которого котенок будет свободен. По деньгам тоже вышло неплохо, 25 миллионов баксов, и это еще не считая нала и драгоценностей. Самсонова тоже потрясу, только не знаю насколько, Романовский, к сожалению, не смог найти нужных сведений. Хрен с ним, в накладе точно не останемся. Пусть попросит у своего коррумпированного дядюшки. Из высотки вышла без всяких проблем, а там тормознуло такси. На мое счастье, оно как раз отъезжало от дома. Назвала нужный адрес, конечно, на окраине города, там уличных камер практически нет, а значит, будет проще исчезнуть. Глава 16. Утро в прокуратуре Пресненского района началось как обычно, в начале планерка, на которой парочка обвинителей получила втык, дальше все разошлись по своим кабинетам. Алексей Германович Самсонов, который уже 3 года как перевелся из Западного Бирюлева, в очередной раз пересматривал смету ремонта своей новой квартиры. Мало того, что она вышла почти в 180 миллионов, квартиры в дом да устоили недешево, так еще эта перепланировка, которая тоже вылетала в копеечку. Жене, вот же дури не имется, на какой-то черт понадобился каррарский мрамор, который стоил баснословных денег. Ругаться из-за этого не хотелось, хотя, наверное, бы стоило, уж слишком дорого обходятся ее причуды. Хотя ну ее к черту, родной дядя в СКР у нее, да и семейная фирма на ней, она же по бумагам успешная бизнесвумен. От печальных мыслей по поводу каррарского мрамора его отвлек телефон, его срочно вызывали на место преступления. Удивительно, но оно было как раз в том же доме, где он совсем недавно, конечно же на имя жены, приобрел просторную квартиру. В фойе его встретил знакомый следователь, вместе с ним поднялись на 66-й этаж, там прошли в знакомую квартиру. Боже, выдохнул Самсонов, когда увидел пришпиленные трупы на стене, которые, судя по всему, умирали в жутких мучениях. От вида повешенного на своих кишках Якубова, Алексею Германовичу стало плохо, пришел в себя от резкого запаха нашатыря, который ему под нос сунул следователь. Дальше, когда его сознание более-менее прояснилось, пошли стандартные вопросы. Можно было бы, конечно, не отвечать, но они же не под протокол, да и хотелось выяснить, из-за чего произошло такое жуткое убийство. Киллера мы сразу опознали по записям видеонаблюдения, это ее фото. Следователь протянул несколько цветных и черно-белых снимков. Это была девушка, неподдельно удивился Самсонов. Не стоит обманываться ее внешностью, это профессиональный убийца, который зарисовался в деле Кречетова. Тогда она отправила на тот свет больше десятка моих коллег, за пару секунд помножила на ноль группу хорошо вооруженных спецназовцев, а после зачистила полицейский участок. Ее тогда долго искали, но так и не нашли, теперь значит снова объявилась, задумчиво произнес следователь. Дураком Самсонов не был, поэтому моментально связал Кречетову с появлением этой киллерши, которая уже один раз зарисовалась в деле ее отца. Тогда кипиш стоял по всей Москве, объявили план перехват, затем кольцо, только толку от этого не было никакого. Правда, потом объявили, что убийцу при задержании ликвидировали, все причастные получили правительственные награды. Что собираетесь делать? Поинтересовался у следователя. Спрашивать, конечно, нельзя, это информация для служебного пользования, но хотелось узнать дальнейшие планы следствия. Ничего, мне своих проблем хватает. Все записи уничтожены, этого киллера нет, здесь просто произошла семейная драма, устало ответил следователь. Вы хотите сказать, что Якубов сам убил свою жену и дочь, а потом повесился на собственных кишках? С сарказмом спросил Самсонов. Других следов нет, а раз так, то дело закрыто. Но постойте, а как же вот это? Алексей Германович показал на распечатанные фотографии киллера. Простое совпадение, записи убийства нет, эксперты даже время смерти установить не могут. Тела, как вы, наверное, уже успели заметить, подверглись сильному разложению, а этого за несколько часов произойти не могло. Вы как хотите, а нам эти трупы не нужны, у меня есть четкое распоряжение руководства, отчеканил следователь. На этом беседа закончилась. Самсонов, попрощавшись, отправился в прокуратуру, по пути обдумывая случившееся. Понятно, что никакого дела не будет, на полицию хорошо надавили, иначе жилищный комплекс, в который вложены миллиарды, станет убыточным. Кому из жильцов захочется жить в доме, где произошло жестокое убийство, поэтому спишут на какой-нибудь несчастный случай, а следователь за это получит небольшую квартиру, типа 30-метровой студии. Хрен бы с этими Якубовыми, сдохли и сдохли, но они дали только аванс, остальной расчет только после суда, значит, на ремонт новой квартиры ничего не остается. Нет, деньги, конечно, есть, но они все вложены в различные дела, а остатки выведены на кипрские счета, не возвращать же их обратно на родину. С такими невеселыми мыслями Алексей Германович вернулся в прокуратуру, только собрался передохнуть, как в кармане завибрировал мобильник. «Слушаю», — без задней мысли ответил на звонок. «Господин Самсонов, из-за вашей жадности мы понесли репутационные потери, которые нам необходимо восполнить. Мы склоняемся к мысли повторить вариант с Боровым, надеемся, вам это имя знакомо». Из динамика прозвучал металлический голос, который явно был пропущен через модулятор. «Постойте, давайте договоримся», — сжимаясь от страха пролепетал Алексей Германович. «Мы подумаем», — услышал в ответ, после чего связь прекратилась. Трясущимися руками он налил себе стакан воды, еле-еле выпил. Что делать дальше, он не представлял, оставалось только надеяться на лучшее. «Самсонов, срочно к шефу», — протрещал селектор внутренней связи. На негнущихся ногах он вышел из кабинета, удивительно, но по пути никого не встретил, прокуратура как будто вымерла. Алексей Германович еще не знал, что его разговор транслировался по конференц-связи, его в одностороннем порядке слышали все сослуживцы, которые тут же сделали определенные выводы. Через считанные минуты стол районного прокурора был завален рапортами на перевод или увольнение, причем все с сегодняшнего числа, после чего здание опустело. «Идиот!» — это первое, что он услышал, войдя в кабинет, а дальше был сплошной мат, в лицо полетела стопка рапортов и заявлений. Его оправдания никто не собирался слушать, своя рубашка ближе к телу, чужая, как всем известно, лишняя. «Сутки, я даю ровно сутки, иначе суши сухари, сгною на зоне», брызгая слюной, кричал в лицо прокурор. От дальнейшего унижения спас новый звонок, трясущимися руками Самсонов достал телефон. «Мы решили дать вам еще один шанс», — проскрежетал металлический голос. «К окраинам столицы доехали за полтора часа, я совсем забыла про утренние пробки. Впрочем, днем их не меньше, на будущее нужно учитывать, это все-таки не Москва начала 70-х». Расплатилась с таксистом наличными, чтобы не оставлять след, дальше прошмыгнула в подъезд, там поменяла внешность и быстро переоделась. Переоделась, конечно, загнула, просто сняла шапочку и вывернула наизнанку курточку, она у меня двухсторонняя. Кроссовки с высунутым язычком преобразились, на голову накинула капюшон и вышла из обшарпанного подъезда. Теперь кто меня до этого видел, вряд ли узнает, узкоглазая азиатка исчезла, из дома вышла черноволосая девица, с грудью второго размера. Жалко, дипломат не смогла поменять, сумки у меня нет, а деньги и драгоценности не оставишь, меня же жаба и хомяк задушат. Прошла от того дома квартала 3, старалась идти по дворам, там камер безопасного города нет, хотя и он вызывает сомнения. Чиновники, они же у нас не могут без воровства, поэтому на пролетарские районы поставили дешевое видеонаблюдение, на котором хрен что разберешь, там даже пол непонятен. Помню, был один случай, я случайно попал в объектив такой умной камеры, когда уходил с точки отсчета. Так не поверите, по распечатанному снимку задержали человек 50, не удивлюсь, если парочку из них потом лет на 10 закрыли. Такси попросило вызвать сидящую на скамейке девушку, наплела про так не кстати севший телефон, что проспала и опаздываю на учебу. По дороге изменила адрес, решила первым делом заехать в гараж, оставить в нем драгоценности. Половина, если не больше, там эксклюзив, так что ну его нафиг, пристрою в своем мире. Уже оттуда меня забрала Ланка, я снова стала собой, а шмотки и обувь мы по дороге пристроили в мусорных баках. Подруга ни о чем не спрашивала, лишь виновато вздыхала, догадывалась, где я эту ночь провела. Домой притащились к обеду, нужно было сделать пару звонков, оба рядом с той самой прокуратурой. Спецблок за пару минут определил все номера находящихся в здании. Затем я позвонила господину Самсонову, не забыв включить конференц-связь, чтобы все сослуживцы были в курсе проблемы Алексея Германовича. Честно сказать, я такого не ожидала, здание покинули как при пожаре, осталось человек 5, не удивлюсь, если половина простые посетители. Затем я слушала, как на Самсонова орал прокурор, перечисляя ему все будущие сексуальные извращения, про некоторые я даже не догадывалась, типа капрофилии, урофагии и прочих тошнотворных мерзостей. Теперь можно звонить попутавшему берега майору, спасать бедолагу не только от сексуально озабоченного начальника, но и от непомерно нажитого богатства. Мы решили дать вам еще один шанс, после того как компенсируете наши потери. 10 миллионов евро переведете на указанный счет, Кречетовой в качестве моральной компенсации подарите свою квартиру, ту самую, в дом Дау. Даем ровно сутки, решение за вами, надеемся, вы правильно расставите приоритеты, проговорила в микрофон своего навороченного смартфона, подключенному к шпионскому спецблоку, после чего нажала отбой. Ланка в это время как раз выезжала с района Москва-Сити, дорогих автомобилей вокруг было видимо-невидимо. Смотри, этот идиот едет на Феррари, наверное, деньги некуда девать, лучше бы подумала лежачих полицейских, хмыкнула подруга, показывая наехавшего рядом носатого водителя. Тот гордо, прямо как горный орел, посматривал по сторонам. Рядом с ним сидела размалеванная девица. Впереди идущий КамАЗ газанул, облако черной копоти вылетело из трубы, которая моментально осела на стекле итальянца. Дальше был светофор, грузовик резко затормозил, в него тут въехал Феррари. У КамАЗа только ведерко помялось, а спорткар стопудово в утиль, разве что двигатель продадут на запчасти, фыркнула Ланка. Рядом с нами разворачивалась целая драма, носатый прыгал у своего разбитого автомобиля, поднимал руки вверх, наверное, надеясь на чудо. Девица, с черным от сажи лицом, блевала стоя на карачках, короткое платье не могло прикрыть ее ядреную задницу, которую она демонстрировала всем проезжающим мимо. Похоже, у нас появилась новая звезда Ютуба, вернее ее голая попка, такая упитанная, что миллионные просмотры гарантированы, показала настоящую раком девицу. За это тут же получила болезненный втык, да и потом всю дорогу Ланка шипела, даже пару раз обозвала кобелихой. Не успела появиться, как уже на чужие задницы засматриваешься, тебе что, моей мало, психанула подруга, размазывая по щекам слезы. Блин, я-то тут при чем, это все она, да я на нее почти не смотрела, начал оправдываться перед котенком. Только дома, когда мы хлопнули по стакану вискаря, Лана меня простила, даже извинилась за свою ревность. Глупо получилось, она же меня 2 месяца ждала, а тут как назло выползла эта полуголая пробледушка. Носатый тоже хорош, не иначе спутал город с автотриком, здесь же толком не разгонишься, а спорткар не может ехать медленно, если только накатом. Да что там говорить, только чуть-чуть надавишь на педаль, так сразу вырываешься вперед, вот он под КамАЗ со всей дури и въехал. Немного посидели на кухне, после чего отправились спать, ночью обеих выдалась бессонной. Не поверите, продрыхли с Ланкой до обеда, не иначе из-за нервотрепки так сильно расслабились. Ровно в полдень, я нарочно посмотрела на сосы, к нам пожаловал адвокат, также мафиозно обнял, мы ему подыграли. Девушки, я сегодня с хорошими новостями, дело о превышении самообороны закрыто и сдано в архив, в нем не нашлось состава преступления. Мало того, на Лану Романовну оформлено дарственное, я все успел проверить, квартира отписана без долгов, по всем законам она чистая, рассказал последние новости Ефим Соломонович. Странно, вчера подруга была под следствием, а сегодня свободна, да еще с неизвестно как появившейся квартирой. Кстати, вы не знаете, где она находится и сколько примерно стоит? Спросила адвоката. Да там приключилась неприятная история, обвинители Ланы что-то между собой не поделили, в итоге поубивали друг друга. Сынок Якубовых сейчас сам сидит под следствием, из платной клиники переведен в СИЗО, из него ему скорее всего не выйти, дядя хочет переписать все на себя, ему этот мажор и даром не нужен. Про квартиру я сам ничего не понял, жена Самсонова от объяснения отказалась, а Алексей Германович сказал, что таким образом отдают долг, правда какой так и не уточнил. Теперь по поводу недвижимости. Квартира находится в новом небоскребе Дом Дау, это район Москва-Сити. Просторные, 189-метровые апартаменты, которые расположились на 72-м этаже, правда с неоконченным ремонтом. По стоимости, а она растет год от года, такая квартира продается за 2 миллиона баксов, и это нижний предел. Я настоятельно рекомендую переоформить на себя эту недвижимостью, потому что именно из-за Самсонова, этого прогнившего дворника, Лане Романовне столько пришлось пережить. Кстати, сейчас должны подъехать сотрудники в СИН, чтобы снять этот уродливый браслет, который так сильно ограничивал ваши действия, закончил с новостями Романовский. Пришлось ждать еще полчаса, за это время Лана успела оформить через госуслуги недвижимость, которую мы решили осмотреть сегодняшним вечером. Ключи передал адвокат, он уже успел побывать там. К своим обязанностям Ефим Соломонович относился очень серьезно. В это время прибыли сотрудники исполнения наказания, один снял с подруги браслет, второй заполнил какие-то бумаги. Ограничение на выезд из страны гражданки Кречетовой снимут только через пару дней, раньше из-за двойного гражданства никак не получится, предупредил сотрудник в СИН, подсовывая Лане документ для подписи. Что ж, у нас в это время найдутся дела и на родине. Мне нужно заказать 12 иридиевых колец для своих ближайших апостолов. К ним нужно добавить еще несколько индивидуальных. Для секретаря ордена Ирен Барух, моего помощника Роя Смита, управляющего трастовым фондом Тамаинга и, наконец, командующего войсками Риверрейна. Надеюсь, Ланка не станет меня допрашивать, иначе придется как-то изворачиваться. Правду пока не скажешь, тем более откуда я родом. Феминина тоже хороша, сижу тут, можно сказать, на иголках. Жду отмашки перехода в мертвый мир, который неизвестно когда будет. Ну вот и все, служащие в СИНа наконец-то ушли, теперь можно рвануть в небоскреб, а по пути заехать к нашему дизайнеру. Ефим Соломонович, мы вам очень благодарны, можете смело отправляться в Париж, как до этого и мечтали, пока Заностровские попрощались с адвокатом, одновременно переведя на его счет 100 тысяч евро. Деньги, конечно, немалые, но он их честно заслужил. Да и в будущем будет еще лучше стараться. Как я уже не раз говорила, за все в жизни нужно платить, и не обязательно, если плата будет деньгами. Эти же Якубовы расплатились не только финансами, но и своими никчемными жизнями. Самсонов тоже на крючке, никуда он сейчас от меня не денется. Оль, только что на левый счет упало 10 лямов, ты меня пару часов не беспокой, мне нужно отмыть, а потом пристроить эту появившуюся валюту, попросила подруга. Не просто попросила, а с гордым видом ушла в кабинет, сейчас настало ее время. Что ни говори, а мне повезло с Ланкой, мало того, что она красавица, так и умница, каких поискать, жаль только очень ревнивая. Пока она занята важным делом, полазила по разным сайтам, заказала бензиновый снегоуборочник Honda и самоходную газонокосилку с сидением. Оптимально было бы купить Бобцет, благо М600 появился 3 года назад, но, наверное, лучше подождать, приобрести, когда буду в командировке в Америке. Незаметно пролетело 3 часа, подруга вышла из кабинета усталая, как будто херачила всю ночь на стройке отбойником. Похоже, за компьютером работать не так просто, как думают некоторые, тем более если это касается больших денег. Представляешь, кто-то попытался прицепить пиявку, чтобы узнать конечный пункт транзакции, но у него ничего не получилось. Чтобы не расстраивать человека, он же так бедненький старался, я его отправила в вотчину с читов ФСБ, а они ой как это не любят, со смехом рассказала подруга. Лан, тебе никто не говорил, что ты настоящая садистка, жаль я это поздно поняла, моя нежная натура не выдержит такого кошмара, я притворно ужаснулась. Так подначивая друг дружку, конечно же незаслуживаемыми обвинениями, мы быстро собрались в дорогу. По пути решили заскочить в Макдональдс, там плотно перекусить, а потом рвануть к дизайнеру украшений, ну и на сладкое небоскреб, с нашей новой квартирой. Солнышко, а что это за утиль привезли к нам на дачу? Видеомагнитофоны, кассетники и даже катушечники, за которые мне пришлось отвалить круглую сумму. Лана внимательно на меня посмотрела. Вот блин попала. Совсем про тот японский контейнер забыла, вернее аппаратуру, которую из него отдала на восстановление. Мало того, подруга обязательно спросит про иридиевые кольца, заказ которых снова пройдет через нее. Это она в прошлый раз промолчала, сегодня такой номер не пройдет, значит придется как-то выкручиваться. Лан, давай договоримся так, ты пока о моих причудах не спрашивай, а я обещаю взять тебя на одно из моих заданий, после которого ты все поймешь, договорились. Я протянула ей руку. Договорились. Она крепко, наверное, для того, чтобы показать свою силу, пожала мне ладонь. Ну вот и все, одной проблемой стало меньше, подруга на время успокоится, не будет лезть в бутылку. Этот разговор, я имею в виду мои ежемесячные командировки, рано или поздно все равно бы состоялся, а сейчас можно облегченно выдохнуть. Ну что, рванем в Макдональдс, а потом к нашему дизайнеру украшений, спросила подругу, которая понятливо хмыкнула. Еще бы ей не хмыкать, я из кармана достала золотой портсигар, в котором лежали драгоценные камни. Пусть они не такие большие, как на наших подвесках, зато чистые, без брака и пузырьков. Про американский ресторан рассказывать особо нечего, из машины сделали заказ, потом его забрали. По пути купили шампанское и бокалы, решили на месте обмыть нашу недвижимость, которая свалилась как снежный ком. У Влада, нашего знакомого дизайнера, проторчали почти до самого вечера, хорошо что запаслись едой, иначе точно бы погибли от голода. Время за разработкой ювелирки пролетело незаметно, зато от него мы вышли с распечатанными эскизами украшений, к ним прилагалась флешка с 3D моделями. Как я понимаю, это все нужно выполнить из иридия, обойдется он в кругленькую сумму. А я уже почти все финансы вложила в государственные облигации Соединенных Штатов, задумалась Лана. Пришлось ее успокаивать, а для этого демонстрировать содержимое дипломата с пачками европейской и американской валюты. Стыдно сказать, я его банально забыла в автомобиле, хорошо у нас район тихий, так что все оказалось на месте. Да, не забыть на обратном пути заскочить в гараж, там лежит якубовское колье с большими сапфирами, как раз хватит на кольца моим апостолам. Остальные драгоценности тоже посмотрим, достанем крупные камни, глядишь для наших украшений сгодятся. Только в 7:30, долго проторчали у Старкова, мы наконец оставили свой джип на подземной парковке, там у нас целых 2 купленных места. Судя по бумагам, стоила эта радость как целая квартира в хрущевке, а за МКАДом так можно купить целый коттедж, пусть небольшой, но можно. В продаже были еще кладовки, но мы решили не покупать, все что надо хранится у нас на даче, та же самая зимняя резина. На скоростном лифте, прямо с парковки, взлетели на 72 этаж, только подошли к своей квартире, как из соседней нарисовался какой-то парень, немного растрепанный и пахнущий Шанелью. Ладно бы это, но его волосы были окрашены в яркий фиолетовый цвет, хотя это может был сиреневый. Девчонки, вы наверное ошиблись дверью, здесь пока идет ремонт, да и хата эта принадлежит какому-то прокурору. Давайте лучше заглянем ко мне, у меня есть пицца и роллы, предложил странный пацан. «Мы не ошиблись, с сегодняшнего дня это наша квартира». Подруга из кармана достала связку ключей. Под его удивленный взгляд, она не спеша открыла замки на двери, а потом мы медленно вошли в свое новое жилище. Я щелкнула выключателем и осмотрелась. Большая прихожая с огромным зеркалом мне понравилась, Лана тоже заулыбалась. «Ну вы девчонки даете», — присвистнул сосед, который тоже увязался за нами. «Ты на что это намекаешь?» — резко повернулась к нему. Подруге тоже не понравилось слово «даете». «Стоп, девочки, успокойтесь, я не это имел в виду, я же сразу понял, что вы не из этих», — примиряюще поднял руки паренек. «Черт, какая меня муха укусила, в каждом слове ищу какой-нибудь подвох», а пацан просто удивился. «Ладно, проехали, можешь в качестве извинения осмотреть вместе с нами квартиру, заодно расскажешь о здешних обитателях», — предложила Лана. Минут 10 мы ходили по комнатам, в некоторых уже стояла выполненная на заказ мебель, кухня тоже была оборудована по последнему слову техники. Мне, да и подруге в целом понравилось, осталось немного вложиться в ванные комнаты, там кроме сантехники ничего не было, а у меня 30-метровая студия, предки купили полгода назад, чтобы не маячил и не позорил перед родственниками. Сами понимаете, возрастной конфликт интересов, поэтому у нас довольно сложные и натянутые отношения, разоткровенничался паренек. Мы молча слушали его разглагольствование, иногда задавая уточняющие вопросы, особенно про наших соседей. А, нет тут никого нормального, в основном дети чиновников и торгашей, плюс парочка шлюх, обслуживающих своих толстобрюхих спонсоров, поведал наш нечаянный информатор, которого звали Платон. Через полчаса, он, сославшись на важные дела, удалился. На экране видеодомофона видели, как к нему пришел какой-то пацан, с длинными красными волосами. Если я не ошибаюсь, у них сейчас там будет косплей. Мальчики оказались фанатами анимешек, расставляя на столе оставшуюся еду из мака, фыркнула подруга. Я в это время доставала из пакета шампанское, конечно же французское, только таким можно обмывать нашу дорогую квартиру. Сами понимаете, 2 миллиона баксов, это целая куча бабла, многим нашим гражданам столько даже не снилось. Да пусть пацаны развлекаются, изображают из себя храбрых героев, глядишь, такими останутся. Я вслед за шампанским достала бокалы. Оль, ты, похоже, так и не поняла, они переодеваются не в героев, а анимешных героинь, а что там дальше происходит, об этом лучше не знать, пусть это останется тайной. Черт с ними, давай выпьем за нас, а потом за эту квартиру, предложила подруга. Я повернула мюсли, оглушительно хлопнула пробка. Ланка тут же подставила под хлынувший напиток хрустальные бокалы. «Слушай, насчет косплея хорошая идея, давай когда-нибудь тоже попробуем», — предложила подруге. «Шах и мат, от такого котенок точно не откажется, я же вижу, как ее зацепило. Представляю, как она будет выглядеть в коротеньком платье, да еще с розовыми волосами, собранными в два миленьких хвостика. Блин, да это любой порнофильм отдыхает, тут даже у импотентов станет». «Не то что у меня убогой». «За нас», — подняла бокал Ланка, «мы выпили и крепко обнялись, поцелуй длился целую вечность. Закусили шипучую кислятину дорогой шоколадкой, хотя в Союзе любой батончик был лучше, потому что сделан по ГОСТу, без всякой химии и красителей. В принципе, насчет косплея не против, только костюмы буду выбирать я, есть у меня парочка вариантов», — подмигнула подруга. «Блин, похоже, Ланка меня переиграла». «Что сейчас прикажете делать? Одевать чулки, может еще и пояс с подвязками?» «Ну уж нет, я решительно против, мне и так хватает всего остального, особенно откровенно бабского». Глава 17. Вид на ночную Москву, особенно с нашего, 72-го этажа, был просто потрясающий. Конечно, на самом верху, там где расположились двухуровневые пентхаусы со своими террасами, смотреть на город намного интереснее, но нам и этого хватит. Да и жить мы здесь не собираемся, лучше обоснуемся на даче или вообще переедем за границу, в то же самое Сен-Тропе. Оль, в последнее время я стала свидетельницей удивительных событий, иногда мне кажется, что это волшебный сон, ущипну и опять проснусь на своей медицинской кровати. Скажи, это все правда? Лана взяла меня за руку. Поверь, все то плохое осталось позади, и если мне не веришь, подойди к зеркалу, посмотри на свое отражение. Во сне ты никогда там себя не увидишь, лишь неясный и размытый силуэт, без четких и запоминающихся линий, предложила подруге. Да нет, в зеркало я смотрюсь каждый день, но все равно страшно. Вдруг я уже умерла, и это предсмертные галлюцинации, в которые так хочется верить, еще крепче ко мне прижимаясь, ответила Ланка. От этого стало немного волнительно, как будто она ищет защиту, хочет спрятаться в домике. Вся эта показная крутизна предназначена лишь для простых обывателей, каждая девочка мечтает стать принцессой, ну или в крайнем случае принцем. Люди, они ведь все разные, не нужно всех загонять под один стандарт, мы же не роботы. Посмотрите на Северную Корею, там же сплошные андроиды, с утвержденными книгами, музыкой, фильмами, и это еще не считая одежды, прически и разрешенных сексуальных позиций. Так какое у этой страны может быть будущее, когда народ загнан как лошадь в стойло, шаг влево, шаг вправо и на переработку, я имею в виду трудовой лагерь. Оль, что ни говори, а квартира классная, завтра договорюсь по ремонту, а через пару недель можно будет въезжать, вернее заказать недостающую мебель. Теперь осталось только узнать, во сколько обойдется квартплата, наверное 1100-150, и это не за год, а всего лишь за месяц. Да и хер с ними, зато мы живем в Москва-Сити, и не в какой-нибудь студии, а в очень дорогой квартире. Представляешь, в нашей спальне будет огромная кровать, а напротив окно во всю стену. Это так необычно, я бы даже сказала волнительно. Блин, про Ромку с Зыкой совсем забыла. Тьфу ты, Снежаной, они же точно попросят ключи, им здесь тоже покувыркаться захочется. Скажу по секрету, я тут случайно видела, как он пользовал Макарову на голове, загоняя свой стручок в ее заднюю лунку. Хорошо, у нее растяжка не хуже Волочковой, изобразила самый настоящий шпагат, ну а он пристроился сверху. Дальше у них, наверное, только БДСМ, ничего другого в голову не приходит, рассмеялась подруга. На это я только пожала плечами, пройдет время и они немного успокоятся, это у них сейчас эйфория, мозг не справляется с появившимися от омоложения гормонами. Интересно, а как с этим делом справляется Ланка, она же не получает кайф от убийств, как я. О чем ее осторожно спросила. Занимаю себя ежедневными тренировками, потом еще контроль финансовых средств, ну а когда сильно приспичит, использую массажер и вагинальный стимулятор. Помнишь, я тебе пару раз предлагала такой, но ты от него гордо отказалась, напомнила мне подруга. Точно, я тогда встала в позу, уже потом поняла, что зря, это же не измена, а так, снять небольшое напряжение. Можно, конечно, обойтись простыми убийствами, но они бывают нечасто, да и маньячкой становиться не хочется. Это же как наркотик, от смерти получаешь непередаваемый кайф, качаешь энергию и кончаешь от животного секса. Почему животного? Так ведь там нет никаких чувств. Сплошная физиология, как перепихан с проституткой. Не раз замечал за собой, еще в прошлой жизни, что именно таким хочется засадить как можно глубже и извращеннее, чтобы чувствовали себя полными шлюхами, не имеющим ничего общего с женским полом. Пусть это даже красивые бляди, из дорогого эскорта, но назвать их девушками не поворачивается язык, это просто высокооплачиваемые давалки. Лан, может поедем домой, здесь как-то пусто, да и джакузи не хватает, предложила подруге, на что она с радостью согласилась. Не успели уйти, как нам позвонили с консьерж-службы, поздравили с приобретением квартиры, заодно в ней зарегистрировали. Теперь любой каприз, конечно же за наши деньги, будет выполнен в течение нескольких минут, если он не такой серьезный. Мало всего этого, так нам еще в конце предложили парочку мальчиков, в первый раз даже с внушительной скидкой, чтоб скрасить одинокий досуг, ну или отпраздновать новоселье. Никогда не думала, что доживу до парней по вызову, непонятно куда катится этот мир, не иначе как в преисподнюю. Вот суки, да мы лучше пригласим крашеного соседа. Прикольно посмотреть, как он будет вилять попкой в коротенькой юбочке, если, конечно, Ланка не ошибается. Ноябрь, как известно, месяц не летний, на улице стало почти как зимой, только снег еще не выпал. Впрочем, нет худа без добра, грязь с лужами вся замерзла, значит можно смело переодеваться в зимние. Василиса с большим удовольствием надела новые сапоги, конечно же итальянские. Вначале было немного страшновато, каблук тонкий и длинный, прямо как туфли на шпильке, вдруг ненароком сломается. Странно все это, Италия теплая страна, а обувь почему-то производит зимнюю. «Нин, куда мы сейчас?» – спросила Корякина, пересчитывая в кошельке сертификаты и бумажные купюры. Вчера вечером, когда она помыла посуду и собралась идти спать, Ольга позвала в кабинет, поблагодарила за ударную и внеплановую работу. Так и сказала: «Васюта, я тебе очень благодарна, ты сумела организовать гостям домашний уют, это я знаю было непросто. За отмытый после строителей дом, вам с Ниной отдельное спасибо, ну и конечно Митричу с Акулиной Савельевой. Да, чуть не забыла, садись пиши заявление на мое имя, его в понедельник отвезешь в бухгалтерию, там тебе оформят подъемные, как молодому специалисту. Можешь не удивляться, ты действительно не простая горничная, а самый настоящий специалист, потому что имеешь определенный уровень секретности. Помнишь, как расписывалось о неразглашении в 7-м отделе, а потом в отделе портконтроля ЦК, так что заодно оформишь в бухгалтерии надбавку за секретность. Вась, ты сейчас стоишь и улыбаешься как последняя дурочка, неужели это из-за полученных от Оли премиальных?» — спросила Белкина. «Ну еще бы не улыбаться, когда все страхи остались позади, не то что было раньше. Сами посудите, она круглая сирота, квартиры и денег нет, куда идти непонятно. Ольга Викторовна ее конечно пригласила, но всегда есть одно большое но, зачем ей хлопотать из-за какой-то незнакомой малолетки. Боялась ехать, вдруг окажется, что она здесь не нужна, а на деле вышло все совсем по-другому. На вокзале встретили, после переодели в фирму, а потом устроили на даче. Понятно, что она готова была для Ольги сделать все что угодно, и это даже не благодарность, а нечто большее. Построенный коттедж с Ниной отмывала как для себя, хотя об оплате даже разговора не было. Белкина конечно говорила, что Лед оценит ее труд, даже устроит к себе, но это было маловероятно, кому нужна сидевшая девчонка. На тот самый первый, важный для нее разговор, Василиса шла с большой надеждой, сжимая за спиной кулачки. В итоге Ольга приняла ее на работу, даже помогла с московской пропиской. Мало всего этого, хозяйка договорилась насчет водительских прав, и даже купила ей настоящую машину. Вы даже не представляете, с какими чувствами она села руль своего автомобиля, далекой мечтой своего беззаботного детства. Папа тогда начал копить на ушастый Запорожец, но потом мама умерла, им стало не до этой дорогостоящей покупки. Все это осталось в прошлом, а сейчас на нее свалилась двухкомнатная квартира, да не где-нибудь на окраине, а практически в центре Москвы. Белкина тогда сразу сказала, что простому народу о такой хате только мечтать, дом строили для партаппаратчиков и известных артистов. В тот же день, когда Василиса получила ордер и ключи, ей Лед пообещала сделать ремонт, ну и закупить необходимую мебель. Только после этого она наконец успокоилась, поверила, что все плохое осталось позади, а вечером молодая хозяйка ей с благодарностью выдала толстый конверт с премиальными. За вычищенный дом и гостей Василиса получила целую пачку 5-рублевок, к ней прилагалось столько же валютных сертификатов. Деньги просто огромные, такой фантастической суммы она ни разу не видела, только если в кино, даже на минуту стало страшно. «Вась, это уже никуда не годится, может пора пригласить санитаров?» — дернула за руку Белкина. «Какая же ты, Нина, вредная, и за что тебя любит Николай, неужели за то, что тогда по секрету сказала?» — спросила подружку. «Конечно, он мне не просто муж, а самая настоящая близкая подруга, вернее друг», — быстро поправилась Белкина. «Ничего себе», — подруга даже покраснела, видимо забыла, как по пьяни трепалась про их похождения, это еще было в сауне. Просидели они тогда в ней до самого утра, не спеша пили вино и коньяк, закусывали мясной нарезкой и консервированными ананасами. По видику смотрели зарубежные фильмы, особенно понравился «Как украсть миллион», с Одри Хепбёрн в главной роли. Нина тогда начала ее учить жизни, даже рассказала про секс, чем и как они занимаются с супругом. «Ты пойми», — говорила она ей шепотом, — «Коля у меня модельер женской одежды, без этого ему никак, я обязана помочь ему в этом. Вась, сейчас едем в Березку, продуктов нужно прикупить, да и туалетная бумага кончается. Тебе берем теплые колготки и норковую шапку, на шубку нужно немного подкопить, она стоит почти 1500 сертификатов», — озвучила сегодняшний план Белкина. Вернулись домой поздно ночью, потом до утра сидели в джакузи, по очереди прикладываясь к пузатой бутылке. «Пить решили текилу, я даже не заметила, как проглотила красную гусеницу, которая обитала в стеклянной посудине». Ланка над этим только посмеялась, сказала, что мне сегодня везет, только в чем не уточнила, да я и не спрашивала. Было приятно лежать в горячей бурлящей воде, попивая ледяной мексиканское пойло, да еще обнимая красивую девушку. Не знаю как, но подруга здорово изменилась, Она и раньше была отпад, а сейчас настоящая бомба. Наверное, все дело в нанитах. Они подтянули фигуру Ланы к моим стандартам, только рост остался как прежде, ниже моего сантиметров на 5. Понятно, что котенку это не нравится, она же возомнила себя старшей в семье, поэтому ходит на высоких каблуках, приятно оттопыривая свою упругую попку. Неплохо бы раскрутить ее на юбку или платье, тогда за себя не ручаюсь, задеру подол и отлюблю доступными способами, а их, уверяю, немало. Мозг, в кои-то веки, решил пойти мне навстречу, дать организму разрядку. Я даже не заметила, как здорово захмелела, поэтому неудивительно, что после пары бутылок все моральные препоны были снесены, и мы чуть ли не бегом отправились в спальню. Чем там занимались, рассказывать не хочу, скажу только одно, двухсторонний фалоимитатор, это еще не самое удивительное, что придумали люди. Через пару дней, когда с Ланы сняли ограничения на выезд, мы улетели во Францию, там нас ждали Рома и Снежана. Черт, я, наверное, никогда не привыкну к этому имени. Из Парижа, куда мы прилетели из Москвы, отправились на поезде в Сен-Тропе, дорога заняла всего 5 часов, мы даже поспать не успели. На вокзале нас встречали родные, зацеловали обеих, после чего разревелись. На пару слона их еле успокоили, отца с трудом сняли с шеи, в которую он вцепился как клещ, не хотел отпускать до последнего. Встречу отметили в ближайшем ресторане. Еда была выше всяческих похвал, мне даже лягушачьи лапки понравились. Не поверите, но за год съедают почти 3,5 миллиарда лягушек, что просто не укладывается в голове, это же не настоящее мясо. В Сен-Тропе отдохнули недельку, с покупкой дома решили не спешить, не все нам здесь слоной понравилось. Потусить еще можно, но жить некомфортно, слишком много приезжает туристов. С пляжем тоже проблема, личные за большие деньги не купишь. А на общественном нам с подругой не нравится. Пару раз пытались позагорать, но у нас ничего не вышло, озабоченные шли косяком, да и несколько девчонок хотели познакомиться. Заметьте, это было не на городском пляже, а на клубном Нитки Бич, хотя и на Богателе и Вердине лучше. К сожалению, Сен-Тропе оказался не тем миленьким городком, где по фильму служил старший вахмистр Крюша, а обыкновенным многолюдным курортом. Раз этот распиаренный городок не оправдал наших надежд, решили отправиться в солнечную Италию, там вроде как все намного лучше. В качестве места отдыха выбрали Сиракузы, город находится в мафиозной Сицилии, про которую слышали очень много ужасного. Может, это, конечно, фейк, для привлечения туристов, только дыма без огня не бывает, я имею в виду сицилийскую мафию. Черт с ней, не такие мы уж большие фигуры, чтобы на нас обращали внимание, поэтому мы целыми днями пропадали на экскурсиях, на которые потратили целую кучу бабла. Раза 3, а может 4, к нам с Ланкой подходили подозрительные личности, предлагали сняться в кино, или несколько дней поработать в эскорте. Не иначе нас кто-то приметил, красивых девушек не так уж и много, тем более натуральных блондинок. Рома со Снежаной улетели домой, как только узнали о квартире в Москва-Сити, про которую Лана случайно обмолвилась. Звонил бригадир, отчитался о завершении ремонта в ванных комнатах, вот и они и услышали, догадались о нашей новой недвижимости. Понятно, им загорелось, даже недостающую мебель обещали купить, мы плюнули и их отпустили. Проводили в аэропорт катание Фонтанароса, посадили на рейс, а вечером отправились в ночной клуб К24 Моет Етчин Донцлуб. Решили немного расслабиться, посидеть пару часиков в баре, а после попрыгать на танцполе. Вначале было неплохо, мы пили коктейли и танцевали, к нам даже никто не пытался клеиться. Звоночек прозвенел намного позже, когда мы заказали мохито, удобно устроившись в баре. После первого глотка, мозг взвыл красной сиреной, я даже почувствовала топот нанитов, поднятых по тревоге. «Лан, напиток отравлен, ты делай вид, что пьешь», незаметно сливая из бокала под ноги, шепнула подруге. Вопросов она задавать не стала, поняла, что с нами затевается грязная игра, кому-то мы здесь перешли дорогу. Вряд ли это ответка с родины, тогда бы нас попросту убрали в Сен-Тропе, не стали бы тянуть до Сицилии. И еще, есть один тревожный момент, пойло заряжено не смертельной отравой, а сильнодействующим психотропным веществом, полностью отключающее сознание. Все это похоже на похищение, осталось только выяснить зачем, вернее кому мы так срочно понадобились.